10 ступеней Бхуми или 5 путей. Часть 4. Способы классификации 10 и более Бхуми и 5 путей. Представление Бхуми в тантрах и комментирующих трактатах. Подведение итогов. Представление Бхуми в тантрах и комментирующих трактатах. В Парамита-яне говорится, что существует 10 ступеней обучения Арье. От первой ступени возрадовавшейся до 10 ступени облака Дхармы. Если прибавить над этими 10 еще одну ступень вне обучения вездесущий свет, тогда их станет 11. Если же вначале добавить ступень обычного человека, устремленный, то их станет 12. В некоторых текстах упоминаются две ступени обычного человека, устремленный и начинающий. Согласно представлению Бхуми в системе Анутара-йога-тантры, их количество в разных коренных и пояснительных тантрах, а также в комментирующих трактатах различно. Их бывает 10, 11, 12, 13, 14, 15 и даже 16. Иногда Бхуми получают одинаковые названия, иногда разные. В 11 главе коренной тантры Гухья-самаджи есть только упоминание 10 ступеней. Они станут бодхисаттвами 10 бхуми. Ясная лампада объясняет эти ступени с точки зрения 10 ветров. Пояснительная тантра Ваджрамала утверждает каждое из 14 посвящений, 11 посвящений сосуда и 3 высших само по себе уже является ступенями. Кроме этого, упоминание 14 ступеней, о них там, по сути, ничего толком не рассказывается и даже не приведено их название. Вообще говоря, согласно Парамита-яне, существует 10 ступеней обучения Арья-бодхисаттвы, ступени возрадовавшейся до ступени облака Дхармы. Иногда к ним добавляется 11-я ступень вне обучения, относящаяся к состоянию Будды. Она называется «Вездесущий свет». Когда к ним прибавляется ступень обычного человека, которая называется устремленной и включает в себя путь накопления, путь подготовки, тогда ступени становятся 12. В некоторых текстах эта ступень обычных людей делится еще на 2. В этом случае момент реализации пути накопления называется ступенью начинающей, а число бхуми возрастает до 13. Перечисление ступеней Анутара йога-тантры можно встретить в коренных и пояснительных тантрах, а также и комментариях к ним. Там упоминается различное количество бхуми от 10 до 14 и даже до 16. Что касается их названий, то в одних источниках они совпадают, а в других нет. 11 глава коренной тантры Гухья-самаджи просто упоминает сам факт существования 10 ступеней, по которым восходят бодхисаттвы. В светильнике объясняется связь этих 10 ступеней с 10 ветрами. 10 ветров делятся на 2 группы – первичные ветра и вторичные ветра. К 5 первичным ветрам относятся жизненосный ветер – пранавайю, опорожняющий ветер – апанавайю, восходящий ветер – уданавайю, выравнивающий ветер – саманавайю и все проникающий ветер – в Яновайю. 5 вторичных ветров – это подвижный ветер, весьма подвижный, быстро подвижный, полностью подвижный и явно подвижный. В тантре Ваджрамала, одной из 6 пояснительных тантр Гухья-самаджи, говорится, что каждый из 11 инициаций сосуда и 3 высших посвящений является ступенью. К 11 инициациям сосуда относятся посвящение воды, короны, двилбу, колокольчика, ваджра, имени и мантры, исповеди и освобождение вместе, посвящение ваджрный распорядок и кодекс поведения, необратимые посвящения ваджрачарьи и последующее разрешение. 3 высшие посвящения включают в себя тайное посвящение, посвящение мудрости, знания и посвящение слова. Однако в Аджарамале эти 14 ступеней только упоминаются, но не приводятся ни их имен, ни тем более их содержание. В пояснительной тантре «Откровение мысли» сказано, та ступень, где Будда... 13. Кроме упоминания о том, что прямой косвенный свет 4 уровня, это 13 ступень, не приведено ни название ступеней, ни их значение. В Панчакарме говорится, 8 ступень достигается посредством подготовительной йоги, а те, кто зрит три проявления, уверенно занимают 10 ступень. Ей вторит собрание деяний. Согласно Ваджраяне, 8 ступень достигается с помощью практики Кирима. А вот 10 ступень достигается путем явной реализации тела, речи и ума. Эти два текста согласны в том, что практика подготовительной йоги или стадии зарождения – это 8 ступень. А созерцание 3 явлений – явная реализация тела, речи и ума, то есть особый ум, соответствует 10 ступени. В коренной и пояснительной тантре Гухья Самаджи, равно как и в традиции ариев, отца Нагарджуны и его духовных сыновей, рассмотрение ступеней дальше этого не идет. Откровение мысли. Еще одна пояснительная тантра Гухья Самаджи. Тоже всего лишь называет прямой ясный свет 4 уровня в качестве 13 ступени. Кроме этого упоминания там нет ни названий ступеней, никаких бы то ни было объяснений. Великий Нагарджуна в Панчакарме утверждает, что с помощью подготовительной йоги достигают 8 пхуми. А те, кто узрел 3 видения, уверенно перешагнули на 10 ступень. Его основной ученик Аридева в собрании деяний подтверждает, что с помощью практик стадии Кирима Ваджраяны достигается 8 ступень, а путем явной реализации тела, речи и ума, то есть особого ума, достигается 10 ступень. По этому вопросу Панчакарма и собрание деяний соглашаются друг с другом. Оба трактата считают, что практикующий подготовительную йогу достигает стадии зарождения, а через реализацию особого тела, особой речи и особого ума стадии завершения 10 ступени. На этом заканчивается рассмотрение ступеней в коренной и пояснительной тантрах Гухья Самаджи, а также в трактатах, которые сочинили Арена Гарджуна и его духовные сыновья Аридева, Ачарья Нагабодхи, Ачарья Шакьямитра, Ачарья Чандракирти и другие. В коренной тантре 18 глав, причем первые 17 называют коренной, а 18-ю дополнительной тантрой. В Хиваджар тантре и в 5 главе Сампута тантры говорится, вот эти 12 пхуми, трон и смежный трон, а также поле и смежное поле, Чандоха и смежная чандоха, а также собрание и смежное собрание, кладбище и смежное кладбище, пилава и смежная пилава. Очевидно, что названия этих 12 ступеней не совпадают с названиями ступеней Парамита-Яны. Далее, в той же главе Сампута-тантры, а еще в 50 главе коренной тантры Чакра-самвары сказано, трон – это ступень возрадовавшейся, а смежный трон – безупречный. Поле здесь соответствует ступени озаряющей, а смежное поле – сияющей. Чандоха – это трудноотдалимый, а смежная чандоха – проявившаяся. Собрание – это превзошедший, а смежное собрание – неколебимый. Кладбище – это премудрый, а смежное кладбище – облако дхармы. Таким образом, налицо совпадение Бхуми. Трон и остальных с 10 ступенями Парамита-Яны. Правда, некоторые тексты, вроде Сампута-Тантры или трактата «Непревзойденное разъяснение», утверждают, что Чандоха это проявившаяся, а смежная чандоха трудноодолимый. Но 17 глава трактата «Букет глубочайших наставлений» с ними не согласна. Там сказано: ступень стремления, постижения – это трудноодолимый, а смежная с ней – это проявившаяся. Мы должны принять именно такую формулировку, потому что чандо в слове чандоха переводится как сильное стремление, а уха означает постижение. Там же говорится ступень пилава. Это устремленный. И 12-я ступень, вездесущий свет, это смежная пилава. Итак, пилаве соответствует ступень устремленный, а смежная пилаве ступень вездесущий свет. Хиваджа тантра и 5 глава Сампута тантра перечисляют 12 бхуми, названия которых совсем не похожи на имена 10 бхуми парамитаяны. Вот они. Трон и смежный трон, поле и смежное поле, чандох и смежная чандоха, собрание и смежное собрание, кладбище и смежное кладбище, пилава и смежная пилава. 5 глава Сампута тантры и 50 глава коренной тантры чакра самвары соотносят эти ступени с 10 ступенями парамита яны, начиная с пхуми возрадовавшейся и далее по списку. Такие первоисточники, как непревзойденные разъяснения и сампута тантра, соотносят ступень чандоха с проявившейся, а ступень смежная чандоха с трудноодолимой. Комментируя этот момент, 17 глава трактата «Букет глубочайших наставлений» объясняет значение слова чандоха. Там говорится, что чанд в слове чандоха означает сильное стремление, жажда. Ухо – постижение. А вместе получается высокого стремления – постижение. Далее сказано, что бхуми высокого стремления – постижение – это трудноодолимый. А ступень проявившейся приводит к ступени смежное постижение – стремление. Следуя нашему тексту, мы должны придерживаться последней версии. Далее. Тот же букет глубочайших наставлений соотносит последние две ступени Хиваджар-тантры со ступенями парамита-яны, устремленный и вездесущий свет. Там сказано, что пилава – это устремленный, а смежная пилава – это 12-я ступень, которая носит название вездесущий свет. Устремленный – это четырехуровневый путь подготовки, который принимается за первую ступень.